Глава 8. Туммо. Центр массажа Эбицу. Переулок Тибетский, дом 7. А ты видел мужика у входа? Похож на тебя, как две капли воды. Прикольно, правда? Ты с него, что ли, внешне на себе срисовал? Ради Тора, огрызнулся Павел, отставляя пиалу с чаем. Тебе заняться больше нечем. Похож и похож. Каждый из нас имеет двойника. Или, возможно, двух. Я не знаю, кем были мои родители, и не помню, откуда взял эту внешность. Просто забыл. Но поскольку она внесена в электронную базу СС... Ладно, Жан-Пьер, если не возражаешь, немного помолчи. Мне сейчас нужно расслабиться. Оберштурмфюрер Карасик послушно умолк. Подушечки пальчиков массажистки придавили вены на висках Павла. Плечи обняло горячее полотенце, ноздри обоняли аромат жасмина. Он слышал свое дыхание, спокойное, ровное. Сеть массажных салонов Эбицу лучшая в Москве. Хоть и работают тут отнюдь не японки. Китаянки, либо калмычки, старательно изображающие дочерей страны восходящего солнца. Касания девушки стали легкими, практически невесомыми. Беззвучно шевеля губами, Павел начал читать мантру, любимую, заученную в спецлагере во время долгой стажировки в монастыре Ташилунпо. Веки смежились сами собой. Он слышал далекие отголоски журчания воды ручья и сладкое пение птиц. С каждой секунды звуки становились явственнее, четче, разборчивее. Павел огляделся. Он плыл по тропе среди джунглей, среди бордовых пальм, опутанных зелеными лианами, в алом небе порхали попугаи. Из гейзеров, шипя струйками, вырывался пар, стелился под ноги. «Удивительно, насколько у меня кислотное подсознание», — отметил Павел. «Наверное, это у всех, кто в реальной жизни излишне мрачен». Он всегда погружался в глубокую медитацию, когда требовалось поразмыслить. Мысли уносились в загадочный мир и растворялись в буйстве красок среди оранжевых птиц и красной травы. Иногда он даже думал, может, именно так выглядит рай. Туммо, или в переводе с тибетского «система внутреннего огня», совершенно особый вид медитации. Она и верно сжигает мозг изнутри, раскаляя как уголь, и пользоваться ею часто не рекомендуется, разве что в очень важных случаях. А сейчас именно такой случай. Он поднялся по ступеням, увитым орхидеями, на высокий холм. Гостя ожидал резной трон из слоновой кости, окруженный четырьмя красными барабанами. Поочередно ударив в каждый барабан, Павел раскачивался, впитывая исходящий гул.